Послушаем дальше это признание. Первый в современной литературе голос из мастерской писателя. «Собственному телу, — пишет он в этом письме, — я объявил войну. Глотка, желудок, язык, уши, глаза. Уж очень часто ведут себя так, словно они не часть моего тела, а безбожные его враги. Ни одну беду накликали они на меня, особенно глаза, которые всегда вели меня к погибели. Но теперь я так их ограничил, что кроме неба, гор и вод почти ничего не вижу, ни золота, ни драгоценностей, ни пурпура, ни слоновой кости, ни рысаков, за исключением тех двух лошадок, на которых мой мальчишка возит меня по округе. Не вижу здесь ни одного женского лица, кроме моей экономки. Но если б ты ее увидел, наверное, подумал бы, что смотришь на ливийскую или эфиопскую пустыню. У нее иссушенное жаром солнца опаленное обличье, без единого стебелька зелени, без капли сока. Если бы такое лицо было у Елены, Троя стояла бы до сих пор. Если бы были похожи на нее Лукреция и Виргиния, то Тарквиний не лишился бы трона, и Аппий не умер бы в тюрьме. Но чтобы описанием лица не преуменьшить ее нравственных достоинств, скажу, что насколько темное у нее лицо, настолько светла ее душа. Это образец верности, покорности и трудолюбия. В неимоверную жару, которую даже цикады едва переносят, она целыми днями работает в поле, а ее огрубевшая кожа презирает любую непогоду. Когда старушка возвращается домой, она свежа и бодра, словно юное существо, только что вскочившее с постели. Никогда не ворчит, никогда не жалуется, никогда не выказывает недовольства, неслыханно заботлива, вся поглощена хлопотами о муже, о детях, о моих домочадцах и гостях, и столь же неслыханно равнодушна к себе. Это женщина из камня. Она спит на земле, застланной хворостом, ест черный, как земля, хлеб, пьет кислое, как уксус, слегка разведенное водой вино. Она уже давно настолько отвыкла от всего обыденного, что все твердое ей кажется мягким. Но довольно об экономке, которой столько места можно уделить только в таком письме из деревни. Порицая таким образом свои глаза, что скажу об ушах? Где то пение, звуки флейты? Где та сладость лютни, которыми я всегда так восхищался? Унесены ветром. Я не слышу здесь ничего, кроме изредка раздающегося рева валов и мычания коров, кроме щебета птиц и неустанного журчания вод. А что с моим языком, который очень часто у меня самого, а нередко и у других, вызывал подъем духа? Ныне безмолвствует с утра до вечера. Ему не с кем разговаривать, разве с самим собой. Глотку и желудок я так приучил, что часто мне достаточно ломтя хлеба моего работника. Я съедаю его с удовольствием, а тот белоснежный хлеб, который мне откуда-то доставляют, слуги съедают сами. Так привычка стала для меня удовольствием. Только мой управляющий, который обычно никогда со мной не спорит, не может с этим согласиться и заявляет, что такую суровую еду нельзя переносить слишком долго. Я, напротив, считаю, что скромную еду можно вынести дольше, нежели изысканную. Лакомлюсь виноградом, инжиром, орехами, миндалем, рыбой, которой наша речка так богата. Внимательно приглядываюсь, как ее ловят, и сам люблю испробовать удочку или сеть. А что сказать о своей одежде и обуви? Это уже не тот наряд, в котором я так любил покрасоваться среди ровесников. Сегодня ты бы меня принял за крестьянина или пастуха. Что сказать о жилище? Ты подумал бы, что это дом Катона или Фабриция, а живу я в доме с одним псом и двумя слугами. Управляющий занимает соседнее строение. Он всегда у меня под рукой, но его услужливость никогда не переходит в навязчивость. Я нашел здесь для себя два садика, которые больше всего соответствуют моему характеру и образу жизни. Не думаю, чтобы удалось найти на свете нечто подобное, и если уж признаться в этой, скорее, женской слабости, то скажу, мне очень жаль, что все это находится за пределами Италии. Я называю это своим заальпийским геликоном. Один из этих садов, дикий, тенистый, великолепное место для работ, я посвятил нашему Аполлону. Он зеленеет над истоками сорга, и дальше нет ничего, кроме скал и пустошей, доступных только птицам и диким животным. Другой садик неподалеку от дома, старательно возделан и почитаем Бахусом. Расположен он чудесно посреди быстрого и прекрасного ручья, над которым, отделенный небольшим мостиком, высится скалистый навес. Здесь и в самую сильную жару не чувствуется духоты. Это место само располагает к работе. Иногда я представляю себе, что оно несколько похоже на ту комнатку, в которой Цицерон имел обыкновение декламировать, но там не было рядом быстро несущегося сорга. Здесь я провожу полдень. Утро на холмах, вечер на лугах или у источников в том диком саду, где, покоряя искусством природу, нахожу прибежище под высокой скалой посреди воды. Приют тесный, однако столь вдохновляющий, что даже самый ленивый разум углубится в высокие раздумья. И ничего так не боюсь, как возвращение в город. Что за наслаждение прививать молодые деревца с мыслью о том, что когда-то с них можно будет собирать более ценные плоды, или обрезать волчковые побеги, или, взяв лопату, окапывать виноградные лозы, или подвязывать их, или оживить луг струйкой воды, отведенной от русла сорга. За 400 лет до Кандида он познал мудрость возделывания своего сада и любил называть себя садовником. Идиллия, останавливающая бег времени, позволила ему познать вневременную безмятежность души. У древних авторов он искал советов и рекомендаций, когда сеять и сажать, записывал положение звезд и луны и с георгиками под мышкой присматривал за своим хозяйством. Но постепенно его увлекали гекзаметры Вергилия, и, одурманенный их ритмом, он забывал обо всем. Не спеша создавал он собственную мелодию, которая слагалась в стихотворное письмо или эклогу. Когда не было в кармане клочка бумаги, он записывал мысль или отдельное выражение угольком на рукаве кафтана. Мы видим его, как он возвращается с поля, и с тем же наслаждением, с каким вдыхал ароматы широких просторов, дышит воздухом своей комнатки. Нагретая утренним солнцем, она теперь остывает, но еще хранит разбуженное теплом запахи стен и предметов. Вещей здесь немного. Кровать под балдахином, дубовый шкаф, высокий и длинный сундук, который может служить и лавкой, кресло с подушкой из козлиной шкуры и пюпитр. На краю пюпитра в двух отверстиях торчат два коротко срезанных рога вала, один с черными, другой с красными чернилами. Есть там и ножик с загнутым концом для обрезки перьев и выскабливания ошибок с пергаментного листа, пучок гусиных перьев и свинцовый грифель для проведения горизонтальных линий, чтобы ряды букв ложились ровно. Бумагу, перо, чернила и бодрствование по ночам я ставлю выше сна и отдыха. Более того, если я не пишу, всегда мучаюсь и слабею. Бездействие меня утомляет, а в труде я отдыхаю. Когда, зарывшись в листы пергамента, я заставляю трудиться глаза и пальцы, то не чувствую ни холода, ни тепла. Мне кажется, будто лежу в мягчайшем пуху, и только когда в силу необходимости вынужден оторваться, начинаю чувствовать усталость. Петрарка рассказывает, как один из друзей, считая такой образ жизни вредным для здоровья, выманил у него ключи от шкафа, спрятал туда все книги, все принадлежности для письма, назначил ему 10 дней каникул и велел это время не читать и не писать. И ушел. Он обрек меня на отдых, а я чувствовал себя калекою. Прошел день, который показался мне длиннее, чем год. На другой день у меня с утра до вечера болела голова. Наступил третий день. Меня била дрожь, как в лихорадке. Приятель узнал об этом, вернулся и отдал мне ключи. Я сразу выздоровел. Этим другом был Филипп де Кабассоль, епископ Кавайона, владевший замком неподалеку, на скалистом обрыве, в нескольких километрах от Воклюза. Истинный прелат эпохи Ренессанса, он отличался великолепным знанием литературы и утонченностью манер, как охарактеризовал его Иоанн XXII в булле, назначавший его на должность. Мы видим Петрарку, постоянно склонившимся над листом пергамента или бумаги. Вот он, мелким своим почерком, используя условные сокращения, делает первый набросок.